Глава 8. В поисках выхода. Пролетели недели. Незаметно прошла весна, наступил первый день лета. Синоптики предсказывали частые дожди, астрологи — страшную жару, а политологи из фонда общественного мнения — сонный штиль. В мире продолжали происходить какие-то важные события, экономические кризисы, войны, смены режимов, но существовала и другая жизнь, простая, человеческая, со своими, конечно же, штормами и страстями, ненавистью и любовью, а лето действительно обещало быть исключительно бурным. Ольга была беременна уже на 4-м месяце, чувствовала себя хорошо, если бы не Антошка, состояние которого стало резко ухудшаться. Он уже гораздо меньше прыгал и веселился, чаще сидел вялый, понурый, скучный. Анализы показывали обострение болезни. Со дня на день его должны были положить в больницу. Из-за границы вернулась родная тетка Ольги, Светлана Викторовна, которая была замужем за публичным человеком, депутатом Государственной Думы и бизнесменом, страшным бабником и политическим скандалистом Каргополовым. Тетка сразу же приняла самое деятельное участие в судьбе своей племянницы. Что же касается матери Ольги, Натальи Викторовны, то она в эту весну едва не выскочила замуж. Правда, не за железнодорожного генерала, но все равно за человека, связанного со шпалами. Он был путевым обходчиком. Звали его Вольдемар. И он теперь то и дело появлялся в ее квартире, надеясь все же найти там тепло и приют. Глухая бабушка продолжала варить щи и никого не слышать, а сама Оля порой ездила к своему психотерапевту Леониду Максимовичу, ставшему ей не только лечащим врачом, но и другом. У него, впрочем, были и несколько иные виды на свою пациентку. Ренат пропал. После покушения на него стрелял его же телохранитель, он где-то скрывался, а Ольге не звонил, не было звонков и от Кости. Константин все так же работал старшим санитаром в своей больнице, скандал с Лавром замяли. Да, сынуля и сам не собирался его раздувать. Завидев Костю, он теперь перебегал на безопасное расстояние шагов в 100. Дедуля окреп, поправился. Его выписали из больницы. Сейчас он усиленно занимался художественным творчеством, писал портреты, пейзажи и даже ню в стиле народного примитивизма. О нем появилось несколько статей в центральных газетах. Один меценат готовил его персональную выставку в модной галерее. Лавр смекнул, что живой папа, стремительно пошедший в гору, ему гораздо ценнее мертвого, и теперь тщательно оберегал его здоровье, оставив мысли об эвтаназии. Не терял с дедулей связи и Костя, но просто по той причине, что привязался к нему. Он посещал подготовительный курс в медицинском институте, где слушал лекции своего главного врача Геннадия Васильевича Красноперова, а также брал частные уроки у реаниматора Петра Петровича. Правда, чаще всего они заканчивались совместным распитием спирта и разговорами не о медицине, а о всемирных проблемах человечества. Но Константин не сомневался, что в этот год он непременно сдаст экзамены и поступит. Надеялись на это и его родители Елизавета Сергеевна и Петр Давидович, ведя жизнь тихую и относительно спокойную. Фотопортреты Риты часто появлялись на обложках и внутри глянцевых журналов, то в обнаженном виде, то в еле прикрытом, и там было на что посмотреть. Смотрел порой и Костя, покусывая от досады губы, поскольку сама Рита так больше и не появлялась, а он не хотел звонить ей из гордости. Половину из отморозков посадили в тюрьму. На свободе остались лишь хряк, комод и гиена. Санитара они не забыли, отложив расправу над обидчиком до удобного случая. Но более всех той весной удивили Катя и Митя. Длинноногая медсестра неожиданно развелась со своим мужем и тотчас же почти скоропостижно вышла за толстяка. Костя гулял на их свадьбе, кричал им вместе со всеми горько, а молодожены выглядели очень счастливо. После брачной ночи Митя с утроенной энергией бросился писать свой великий роман о превратностях любви в России. 1 июня в деревенском домике Натальи Викторовны ждали гостей. Должен был приехать сам Каргополов, его супруга Света прибыла раньше, чтобы помочь своей сестре-имениннице накрыть стол и вообще подготовиться к празднику. Особых разносолов не было. Обычная, простая домашняя пища. Все ранние овощи со своего огорода. Он и так брюхо такое нажрал, еле в «Мерседес» втискивается, — жаловалась Светлана Викторовна. А ведь раньше тощим был, как кленовая ветка. Это его Государственная дума испортила. Постоянно банкеты, встречи, ужины, лопает все подряд. Да ведь паскудник наверняка с собой жратвы привезет импортный и охраны человек 100. Где же я их всех размещу? — испугалась Наталья Викторовна. — Ну, не 100, а с десяток, включая помощничков, — успокоила ее сестра. — Не боись, мест хватит. Или пусть в машинах сидят. — Лучше скажи, как Ольга. — Лежит в мансарде, отдыхает. Была вчера у врача, тот говорит, что беременность протекает нормально, рецидивов нет, давление в норме. Но мне что-то тревожно. Она столько сил потратила, чтобы уговорить этого подонка. От него одни неприятности. А вдруг и этот ребенок больным родится? Так его еще и уговаривать пришлось. Ну, жизнь! Удушила бы этого гада своими собственными руками. И я бы тоже. Сестры мыли в тазу парниковые огурцы и помидоры. Сейчас они обе, не сговариваясь, задушили в руках по паре помидор, окрасив воду алым соком. От этого злодейства им немного полегчало на душе. «У нас сейчас каждая неделя на счету, каждый день», — продолжила Наталья Викторовна. «Лучше бы, конечно, если бы она была уже на 6 или 7 месяце. Антошку в больницу кладут. Пока под наблюдение. Но вдруг операция потребуется немедленно, а донора-то нет? Когда она еще родит?» «Надо Каргополова подключить», — сказала сестра. «Он, гнида, если захочет, что-нибудь придумает». «А ты с ним все лаешься?» «Да потому что у него в каждом городе, на каждой улице и в каждой подворотне знакомая юбка. Хоть бы он спидом заболел, что ли. Сил с ним уже нет. Если бы у нас хоть свои дети были, но я же бесплодная, знаешь. Потому Олечку нашу и люблю, как родную дочь». «А разводиться с Каргополовым не думаешь?» — спросила Наталья Викторовна. «Может быть. Вот дождусь, когда его посадят за взятки, тогда все равно он уже никому не будет нужен. А таких, как он, рано или поздно вытирают ноги и выбрасывают». Бабушка раскатывала на столе тесто и что-то напевала про себя. Рядом с ней сидел Антошка и молча, внимательно следил за ее движениями. Взгляд у него теперь был совсем не детский, а какой-то слишком уж умудренный, словно он уже знал, что его ждет. В саду рубил березовые чурбаки для шашлыка Вальдемар, путевой обходчик. «А с ним у тебя как?» — кивнула в сторону Света. «Да никак», — ответила сестра. «Что он есть, что его нету. Мужик справный и не пьет почти, но простой, как валенок. А может, такой-то для счастья и нужен? Сравни его с Каргополовым. Того власти деньги так испортили, что уже и на человека-то перестал походить. А этот вроде симпатичный даже. Сколько тебе одной куковать? Выходи, Наташка, за него замуж». «Я пока тоже подожду», — ответила та. «Сначала надо с Олей и Антошкой все уладить. Какие сейчас свадьбы? И то верно, — вздохнула Светлана Викторовна. — Ну, вот, кажется, и мой приехал. К деревенскому домику, обнесенному покосившимся давно некрашенным забором, подкатили несколько иномарок, Мерседес, джип, Тойота. Из машин высыпали охранники, помощники Каргополова, заняли круговую оборону, чем немало потешили сбежавшихся соседских мальчишек. Наконец вылез и сам депутат. «Не может без эффектных сцен», — плюнула с веранды Светлана Викторовна. «Еще салют в его честь надо устроить. От Боров!» Каргополов уже шел разлаписто по дорожке к дому. Небрежно чмокнув жену, бабушку и Наташу, он поглядел на прибежавшего с топором Вальдемара. Охранник грудью встал впереди своего шефа. Другой телохранитель начал вырывать у Вальдемара топор. «Свои, свои!» — крикнула Наталья Викторовна. «Отстаньте!» Охрана ретировалась, а Каргополов, подумав немного, все же пожал протянутую путевым обходчиком руку и тотчас же перестал обращать на него внимание. «Имениннице подарок!» — сказал он, протягивая Наташе футляр. «Учти, эти серьги почти $200 стоят. Носи на здоровье!» «Спасибо! Будет что в ломбард закладывать, когда совсем прижмет», — ответила, усмехнувшись, Наталья Викторовна. Светлана тоже фыркнула. «Обязательно надо было цену сказать?» — спросила она. «Ты, Каргополов, как был парвеню выскочкой сельским механизатором, таким и остался». «Но-но!» — обиженно изрек тот. «Поговори у меня, женщина». Он повернулся к помощнику и распорядился: «Продукты и вино в дом. Сам будь на связи. А охранники пусть по поселку погуливают. Искупаются там в речке, что ли. Но одного здесь оставь, у калитки, на всякий случай». «И чего ты все так за свою жизнь трясешься, Каргополов?» — вновь спросила супруга. «Я человек государственный», — ответил он. «Но тебе этого не понять, женщина. Смотри, как бы тебя эта женщина ночью подушкой не придушила», — сказала Света. «За все твое государственное блядство». «Да хватит вам», — вмешалась Наташа. «Будет уже. Сегодня ведь мой праздник. Сейчас слегка перекусим, а потом будут и пельмени готовы, и за шашлычок примемся». «Но я ненадолго», — сразу предупредил Каргополов. «У меня вечером еще прием в австрийском посольстве. Ты, Светка, кстати, тоже должна быть. Вход с супругой». «Значит, тебя не пустят? Потому что я не поеду. Мне с сестрой охота побыть». «Поедешь, как миленькая», — заявил грозно Каргополов. Они вновь начали ссориться и спорить, а Наташа стала накрывать на стол. Через некоторое время все уже расселись на двух дощатых скамьях и закусывали. Антошка пил молоко. «Олька!» — крикнула в потолок Светлана Викторовна. «Спустись хоть на минутку! Каргополов приехал. У ваш депутата?» Ответа не последовало. «Да пусть спит», — сказала Наталья Викторовна. «У нее сейчас аллергия на всех людей». «Ну, а что врачи говорят?» — спросил Каргополов, хрумкая огурцом. «Как идет процесс? Есть у них плюрализм мнений?» «Ты, Каргополов, в своей думе совсем сдвинулся», — ответил ему Света. «Это у вас там полный консенсус в штанах, больше ничего не колышет. А у нас тут земная жизнь со своими бедами». «Будем ждать родов», — сказал Наташ. «Как младенец появится, сразу Антошке операцию станут делать». Она покосилась на внука, который внимательно их слушал, и добавила: «Ты бы погулял пока в садике». «Я с вами хочу», — ответил он и посмотрел на Каргополова. «Дядя, купи мне полицейскую машину». Тот поперхнулся куском бельгийской ветчины. — Настоящую или игрушечную? — спросил он. — Любую. — Ладно, слетаю вот на днях в Лондон и куплю там. — Но я что-то не понимаю. — он повернулся к Наташе. — А младенец-то от этого не умрет? — Нет, — ответила она. — Маленького эта операция не касается. Они его вообще не трогают. Просто из его плаценты пуповинную кровь берут, отделяют стволовые клетки, и из них новый костный мозг получается. Я теперь грамотная стала, все знаю. — Чего только не придумают, — хмыкнул путевой обходчик. — Помолчи-ка, — осадил его Каргополов. — А ежели и младенец не подойдет в качестве донора? — Тогда все, — сказал Свет. — Как говорится, звездец. А его-то мы и не лечим. В это время с лестницы из мансарды стала спускаться Ольга. Она шла тихо, а потом присела на ступеньку и начала прислушиваться к разговору. Заметила ее только бабушка, но Ольга подала ей знак, приложив палец к губам. «На всякий случай надо уже сейчас искать запасного донора», — продолжила Свет. «А все донорские регистры за границей и стоят порядка 20 000 долларов. Это только на один поиск. И еще столько же на послеоперационный период. Или молиться святому Пантелеймону». Каргополов крякнул, залпом осушил рюмку водки. «Молиться», — повторил он. «Что же, святой тебе эти деньги одолжит, что ли? А в России уже и кровь сдать некому? Надо поднять этот вопрос на Государственной Думе». «Подними, подними», — насмешливо сказала супруга. «Но ты в последнее время ничего тяжелее рюмки поднять не можешь». «Ну зачем же ты так? При народе!» — Каргополов покосился на Вальдемара. «Мне всегда казалось, что в России донорская кровь самая дешевая». «Да дело даже не в крови, а в организации самих регистров», — проговорил Наташ. «У них ведь как? У них больше 6 миллионов доноров на все случаи жизни. Генетический анализ, компьютерный учет, все, что хочешь. И кровь хранится в таких идеальных условиях, что позавидуешь. А у нас картошка на корню гниет, урожай пшеницы собрать не можем, свет в больницах во время операции отключают». «Зато Каргополов в Думе заседает», — добавила Света, — «и летает лечиться за границу». «Чего ты ко мне привязался?» — огрызнулся муж. «Худора! Да без меня бы ты так и торчала завучем в школе. А я тебя в фирму устроил, женщина!» Светлана Викторовна только собралась разразиться тирадой, как неожиданно подал голос путевой обходчик. «А я вот слышал, что в Израиле такие операции делают бесплатно». Все за столом молча уставились на него, словно это вдруг заговорил кувшин с квасом. «Ну и что?» — буркнул Каргополов. «Ольга ведь не еврейка», — добавила его супруга. «Погодите», — вмешалась Наташа, — «в этом есть доля смысла. Константин-то не совсем русский. То есть мать у него русская, а дедушка еврей. Он сам Ольге рассказывал. Смеялся даже, шутил, что до пояса он еврей, а выше русский». «Он что, обрезанный?» — спросил Каргополов. «А я проверяла», — вспыхнула Наталья Сергеевна. За столом вновь наступило некоторое молчание. «А ведь это выход», — произнесла, наконец, Светлана. «Если все пойдет наперекосяк, его надо заставить жениться на Ольге, принять израильское гражданство и всей семьей отправляться в землю обетованную, а уж там делать операцию». Ольга разыскала джойстика на одной из популярных молодежных радиостудий. Он вел хитовую музыкальную программу как профессиональный диск-жокей, тараторя в микрофон без остановки. Порой и сам, не отдавая себе отчета в том, что говорит, шутил, каламбурил, смешил слушателей, извергая потоки слов, затем в эфир несся модный рэп или попса, а сам джойстик устало откидывался к спинке вращающегося кресла, вытирал платком взмокший лоб и закрывал глаза. Когда музыка заканчивалась, он вновь начинал тараторить. За словесную лаву платили неплохие деньги. За 5 лет джойстик почти не изменился, был все таким же вертким и кудрявым. Однажды он вот так же закрыл глаза, делая себе небольшую передышку, а когда открыл их, увидел за стеклом Ольгу и остолбенел. Музыка уже кончилась, а в эфире наступила тишина. Звукооператор показал джойстику кулак. Тот очнулся, инстинктивно бросил в микрофон несколько глупых фраз, а затем сдвинул наушники и сделал руками крест. Звукооператор понял. Он вновь врубил музыку, а джойстик пошел к выходу из студии. — Подмени меня, — сказал он своей ассистентке. — Я ненадолго отлучусь. Ольга поджидала его в коридоре, приготовив одну из самых своих обворожительных улыбок. Но в глазах ее таилась тоска и страх. — Как ты меня нашла? — спросил джойстик, неловко целуя ее в щеку. При этом ему весьма забавно мешал нос. — А вот, захотела и нашла, — ответила Ольга. — Но мне кто-то рассказывал, что ты в Израиль уехал. — Был там. Но долго не выдержал. Жара, апельсины. Арабы то и дело взрываются вместе с автобусами. Нет, я к России привык. Наверное, я какой-то неправильный еврей. И потом... Потом есть еще одна причина. Какая? Ну, наверное, ты и сама знаешь. Даже не догадываюсь. Джойстик помолчал... Набрался сил и, наконец, бросил куда-то в сторону. «Я тебя люблю по-прежнему». Пытался забыть, но не получилось. Даже женился там с дуру, а все без толку. «Не могу вытравить тебя из сердца». «И не надо», — сказала Ольга. Тут только джойстик заметил ее округлившийся живот. Он вовсе сник. Лишь теребил пуговицу на рубашке. — Не слишком-то ты разговорчив, — улыбнулась Ольга. — А в микрофон тараторишь без продыха. — То другое дело. Это работа. Те слова — мираж, фикция для молодых идиотов. А тебе я даже не знаю, что сказать. — Опять ждешь ребенка? — Надеюсь, теперь ты хоть от нормального человека? — Увы, все от того же, — вздохнула Ольга. — Ну ты, мать, даешь! Я думал, ты с ним окончательно порвала. Все никак не получается. Вот этого рожу и порву. — Сомневаюсь. Вы с ним еще и третьего сделаете. Не накаркай. — Я, джойстик, перед тобой сильно виновата, но... Прости, что ты меня любишь, а я тебя нет. Но ты всегда был мне другом. Когда женщина говорит мужчине о дружбе, сливай воду и гаси печь, — сказал он уныло. — А зачем пришла? — Мне... Я хотел спросить у тебя, как там в Израиле с медициной? — На инопланетном уровне и абсолютно бесплатно, как при советской власти. Евреи там коммунизм строят, который в России не получился. А что? Но это ведь только для граждан Израиля. Ну, конечно. А если я приеду? Продолжала допытываться Ольга. Тебя могут и не пустить, особенно с животом. Ты же не еврейка. Хотя некоторые, которые хотят рожать именно в Израиле, пробираются туда нелегально через египетскую границу. В принципе, это несложно, но потом тебя могут отдать под суд. А почему ты об этом спрашиваешь? Джойстик, у тебя сохранилось израильское гражданство? — спросила Ольга, взяв его за плечи и смотря прямо в глаза. — Да, сохранилось, — ответил он, начиная догадываться. — Тогда, — сказала она торжественно, — выходи за меня замуж. Тьфу, женись на мне. Словом, давай заключим фиктивный брак.